Глава 7. Последний бой. Рыжий лес – одно из самых паршивых мест в зоне. Ну что тут сказать, видимость невысокая, аномальная активность наоборот зашкаливает, редких и опасных мутантов полно. Я здесь всегда хожу в респираторе, с тех самых пор, как мой наставник Гарик умер в этом же лесу. К нему в рот залетела мошка-мутант. И как раз во время очередной лекции о зоне. Гарик умер, корчась в белой пене, обильно вытекавшей изо рта через 3 часа. Лицо его сделалось грязно-зеленым. Это было уже после того, как погиб Петрович с очкариком. Низкая радиация была единственным плюсом этого места. Вековые сосны впитали всю заразу в себя, каким-то непостижимым образом выжив и не приобретя страшных изменений в строении. Мы осторожно ступали по тропинке, сохранившейся с незапамятных времен. Ведь что самое интересное, ничего в этом лесу не растет уже давно. Все жизненные процессы в растениях замерли в момент самого первого выброса. Все здесь осталось таким же, как тем трагическим днем, кроме рыжей хвои. Мертвый лес усыплял бдительность и заставлял расслабиться. Он воздействовал на сознание самого длинного, но надежного пути, в обход разума. Этот уровень не просто напичкан аномалиями и монстрами, очень опасный участок. Это смертельная ловушка. Только опытные сталкеры и сильные волевые люди могут войти сюда и выйти невредимыми. А кто не имеет таких качеств, собирайте артефакты на свалке и воспитывайте железную волю и контроль над всем разумом. Без этого тут никак. Первая четверть пути через рыжий лес прошла успешно. Подстраховывая друг друга и стараясь быть максимально осторожными, мы прошли через аномальное поле, чем существенно срезали путь. Теперь мы сидели на одной из относительно безопасных опушек, перекусывая и готовясь к новому переходу. Я как раз доскребал остатки консервов в банке, как вдруг на поляне оказалась закутанная в плащ с глубоким капюшоном фигура, без оружия, оказалась абсолютно бесшумна. Но я не проявил никакого беспокойства, я уже встречался с ним раньше, это был пророк. «Здравствуйте, уважаемые!» – склонил голову в приветствии он. «Позволите присесть рядом?» «Присаживайся, пророк», – негромко ответил я, возвращаясь к консервам. Пророк был одной из самых загадочных легенд зоны. Он всегда знал наперед, с чем ему придется столкнуться, что произойдет сегодня в зоне, кто погибнет и как, когда случится выброс. В общем, он был нашим сертифицированным Нострадамусом. Иногда мог выйти прямо из чащи, вот как сейчас, и предупредить о чем-нибудь чрезвычайно полезном. Поэтому я внутренне приготовился к пророчеству, как вдруг пророк ошарашил меня вопросом. «Ребят, не могли бы вы мне мою тетрадку отдать?» «Какую тетрадку? Вот уж чего не ожидал, так это вопроса про тетрадку. То есть я вообще не ожидал вопросов?» «Документы», – добавил пророк. Камрад полез в рюкзак за документами, достал их и отдал легенде зоны, и ошалело посмотрел на меня. Я пожал плечами и продолжил наблюдать за пророком. Тот раскрыл папочку, достал толстую, сшитую ниткой кипу желтых бумаг, пролистал ее, осмотрел, чуть ли не обнюхал, а затем вдруг вытащил из пространства между страницами очень толстую прошитую школьную тетрадку и свернул, положил в карман. Я удивленно наблюдал за всеми этими манипуляциями, но затем пророк уложил документы обратно в папочку, аккуратно так застегнул ее и протянул комраду с улыбкой на лице. «Благодарствую», — сказал он и собрался уходить. Но я положил руку ему на плечо, прекрасно осознавая, что останавливать призрака зоны так, это, мягко говоря, неразумно. Но вопросов у меня накопилось слишком много, и я был готов рискнуть. «Пророк, что с этими документами?» – спросил я. Тот удивленно обернулся и вперил в меня свой холодный взгляд. Я осознал, что впервые заглянул в глаза смерти. Именно так. Впервые увидел эти черные, бездонные колодцы по-настоящему. Ничего было и помышлять о том, чтобы продолжать играть с ней в гляделки, но я собрал силы в кулак и упорно смотрел внутрь зрачков. Мои пальцы разжались, а рука плетью повисла вдоль тела. Наваждение прошло. Все это длилось лишь мгновение. Пророк обернулся и тяжело вздохнул, вернулся на поляну. Я отдышался, аккуратно ощупал свою руку и только сейчас заметил, что тяжело дышу. Теперь будешь знать, как хватать за плечо призраков зоны. «Ты необычный сталкер, везунчик», — устало сказал мне пророк. «Плевать мне на эти правила. Кое-что я вам расскажу». Я не стал спрашивать, что это за правила такие. Да и вновь поразил меня пророк тем, что впервые обратился к кому-то на «ты». «В тетрадке этой», — начал пророк, — «я написал историю зоны с самого начала». «И что тут такого ценного?» Невольно вырвалось у комрада. Пророк недовольно посмотрел на него, и мой товарищ сконфузился. «Записано с самого начала и до конца. Тут уж мы смолчали, было о чем подумать. Если так, то действительно тетрадка стоила того, чтобы на нее открыли столь большую охоту». «И за ней охотились монолитовцы?» – спросил я. «Да нет», – пожал плечами пророк. «Они про нее вообще не знают. Я случайно оставил ее в этих документах, когда был на базе монолита на ЧС. Хорошо там, можно подумать о будущем». Последними фразами пророк окончательно вбил меня в ступор. И я, конечно, знал, что призраки зоны довольно необычно себя ведут, но настолько... «А как там, в конце зоны?» Затаив дыхание, спросил комрад. «Все отлично», снова пожал плечами пророк. «И вот еще, везунчик, используй открывалку для банки. От этого зависит все. Вы сейчас как острие копья. Чем острее, тем больше шансов победить». И тут он уже без промедлений растворился в чаще. Что ж, с открывалкой тут все ясно. А вот с документами... Мы все еще в острой ситуации. За нами ведется охота. И все зависит от открывалки. Открывалка спасет мир. Вскоре мы двинулись дальше. У меня были предположения, где нам искать упавший вертолет. Где-то в восточной части, так как там находилась аномалия, которая с большой вероятностью могла пробить защиту вертолета и свалить его на землю. Правда, в таком случае мы получали труп Тараса и 1 000 000 рублей за его фото. Существовала мизерная возможность, что вертолет аккуратненько застрял в деревьях, но мне в это плохо верилось, а хотелось бы. Аномальная территория в рыжем лесу – единственное, что не нравилось. Да, ее много, но почему-то рядом зверья меньше. Да и затрачиваю меньше сил после прохода через поля, почему-то. Мы снова работали по-сталкерски, по-ветерански, потому что так пробираться через аномальное поле, как мы, могут только асы. Мы находили проходы там, где пройти было невозможно. Активировали жарки и сбивали их с траектории, уклоняясь за секунды до соприкосновения. Перепрыгивали трамплины, подбрасывая друг друга. Терли специально заготовленные особые пластмассовые палочки меховыми тряпками, вызывая статическое электричество, и отводили разряды электры в стороны. Перегружали жадинки валяющимися вокруг деревьями. Мы торопились. Поле осталось позади, а в рюкзаке комрада лежала огненная смерть. Артефакт необычайно редкий и довольно полезный. Он пользовался большим спросом у ученых, так как в горячем состоянии многократно ускорял скорость пролетающих через него частиц. Едва открыли это свойство, как дорогущий андронный коллайдер пришлось списывать в утиль. Температура подогрева 3000 градусов по Цельсию, и частицы разгоняются в 5 раз быстрее, чем в этом механическом чуде современной физики. Так что эта ходка определенно удалась хотя бы в плане артефактов. Вот впереди уже виднеется просвет между деревьями, и где-то раз в 5 минут оттуда полыхает ярким светом. Как будто необычайно мощный, но медленный маяк стоит посередине рыжего леса. Но это, как все уже поняли, был не маяк. Я очень обрадовался, когда мы вышли наконец на открытое пространство. Это была глубокая впадина, со всех сторон окруженная рыжими елями и соснами. Красивое местечко и очень фантасмагорическое, ведь точно в центре расположилась огромная аномалия. Из-под земли словно вылезли когти. Искореженный грунт вперемешку с костями и мясом животных, обрывками комбинезонов и фрагментами оружия, поднявшийся на несколько метров над землей и создав фантастическую конструкцию. Когти вздымались к небу и где-то там загибались к центру, образуя куполообразное сплетение. А в центре этого сплетения лежал вертолет. Он был практически цел, только сильно заляпан грязью и щеголял оторванной лопастью, которая валялась тут же около аномалии. Тел и останков погибших нигде не было видно. Неизвестно, почему здесь разбился этот вертолет и откуда вообще взялась эта аномалия. Есть пара теорий у ученых, и Сахаров даже однажды снизошел до того, что выложил свои исследования в сталкерскую сеть, которые обычно не предназначались ни для кого, кроме научных сотрудников. Но теория, она на то и теория, чтобы людям мозги парить. Достоверно никто не знает, что здесь происходит. Важно одно, все пространство впадины было свободно от мелких аномалий, а вот внутри большой полный абзац. Что ж, надо действовать. Мы с комрадом подошли к аномалии, осмотрелись, думая, что же делать дальше. Все оказалось довольно просто. Длина отломанной лопасти как раз позволяла нам достать до верхушки аномалии. По ней я и намеревался взобраться наверх. Когда мы пыхтя и кряхтя приставили лопасть к грунту, я отряхнул ладони и огляделся. Все спокойно. Ах, как замечательно! Комрад держал лопасть, чтобы та не шаталась, а я подымался по ней, крепко вцепившись и помогал себе ножиком, втыкаемым в мягкий грунт у моего лица. Последние метры были особенно тяжелыми. Ползти пришлось уже без помощи. Я пару раз съезжал вниз и упирался ногами в край лопасти, но потом нащупал приклад винтовки, застрявший в какой-то твердой породе, и вскарабкался наверх. Осмотрелся и весело сплюнул. Покорил Эверест. Я достал из рюкзака веревку, тщательно закрепил ее на железный колышек, который воткнут в грунт. Комрад стоял около меня уже через минуту и тоже озирал окрестности. «Ну что, проверим вертолет?» – спросил он, кивая в сторону разбившейся махины. С моего молчаливого согласия мы подошли к ней. Я осторожно обошел его, осматривая каждую щелочку. Заглянул в кабину через уцелевшее лобовое стекло. Внутри пусто, крови нет. Странно. Хотя это хорошо, значит, у нас есть шансы найти Тараса живым. Дверь в салон была приоткрыта, в смысле приотодвинута, и через небольшую щель можно было увидеть чью-то ногу. Я взволнованно показал комраду, что нужно открыть дверь. Мы ухватились и хорошенько дернули, она отъехала в сторону. Внутри лежал один человек, бритый под ноль молодой парнишка. Он был мертвенно-бледный и имел несколько глубоких порезов и ссадин. Я достал из внутреннего кармана камуфляжной куртки документы, открыл корочки. И сердце мое радостно забилось. Тарас Липченко! Я присел перед ним на корточки и положил два пальца к шее. И тут же запела моя сталкерская душа. Парень был жив. Тут же блеснули испуганно два огонька. Тот открыл глаза и жутко закашлялся, а затем что-то попытался сказать. «Пить!» – прохрипел он. Немедленно, ни секунды, я снял с пояса увесистую флягу и дал Тарасу. Тот жадно схватил ее и присосался, словно клещ. Он обхватил мою флягу, как младенец бутылочку. Я готов заложить мой хабар, что выдул парень 3/4 моей воды, то есть около 2 литров. Ай, молодец! Затем я дал ему шоколадный батончик, который тот чуть не скрумкал вместе с упаковкой. Но тот все-таки сохранил остатки приличия и съел как положено, хотя и в рекордные сроки. «Еще!» – жалобно попросил он. «Больше нельзя, брат, терпи», – сказал я. «Мы от твоего отца спасать тебя пришли». Тарас приоткрыл глаза, затем поднял руку, чтобы почесать голову. Я достал ПДА и украдкой снял небольшое видео, чтобы было что показать заказчику, если парень накроется. «Так ты как, идти можешь?» – участливо спросил Камрад. «Да, кажется, да», – неуверенно ответил Тарас, неуклюже пытаясь подняться. Он встал и немного пообвык к вертикальному положению. Бедняга столько пролежал здесь. «А где все?» – тихо спросил он. «Никого больше нет», – ответил я. «Скорее всего, они ушли». «Они бросили меня здесь!» – всхлипнул парень. «Они оставили меня умирать! Друзья, блин!» Я ожидал, что он сейчас заплачет, но вдруг в кабину ворвался Камрад. «Везунчик, кажется, мы никуда не идем!» – сказал он таким встревоженным тоном, что я мигом понял, что нам предстоит побывать в какой-то очень большой неприятности. Я выбрался из салона под яркое солнышко и в очередной раз удивился своей догадливости. Ну уж очень я догадлив, прямо как пророк. Во впадину спускались монолитовцы. Настолько неугомонных ребят я не видел никогда. Они в этой акции уже, наверное, полклана потеряли и до сих пор лезут куда не надо. Ведь ясно же, что мы с Камрадом и эту сотню перебьем. Но это я уж совсем в шутку. Сюда будет достаточно закинуть одну гранату, чтобы забыть о нас навсегда. Ну и ладно. Продержимся сколько сможем и сколько не сможем тоже. Хотя это и верная смерть, но я, черт возьми, везунчик. Я взял винторез в руки и сделал пару пробных выстрелов. Оба раза попал в цель, уложив двух врагов. И никто другой не залег, не стал искать укрытия. А значит, монолитовцы сейчас будут атаковать по своей любимой схеме. Заваливаем их трупами, а там посмотрим. А это очень похоже на компьютерные игрушки. Стреляй, не хочу. Я так люблю. Я приказал парнишке спрятаться в вертолете или пытаться оживить рацию в кабине пилотов. Делать хоть что-нибудь, но не подставляться под пули. Камрад уже выпустил обойму по врагам, которые все-таки начали проявлять признаки разума, то есть хотя бы старались маневрировать. Я тоже пытался снимать их одного за другим, как раньше, но получалось не очень. Руки почему-то тряслись, и попадать по целям мне удалось только 3 раза. Оружие словно потяжелело, наверняка сказывалась усталость предыдущих дней, а это очень плохо. Я спрятался около вертолета и попытался успокоиться. «Черт, удача, зачем ты ко мне повернулась самым неприятным местом?» Раздался вскрик, и Камрад сполз ко мне, зажимая плечо, пробитое насквозь. Я срочно распаковал рюкзак и достал аптечку. Друга надо было лечить срочно. Вколол обезболивающее, обмотал плечо бинтом, как мог, и надеясь, что это поможет Камраду продержаться хоть какое-то время, двинулся к огневой позиции. Я метнул 2 гранаты, уложив 4 самых нерасторопных и еще 3 оглушенных добил из винтореза. Монолитчики медлили и совсем не торопились нас убивать, словно у них было задание не дать нам уйти отсюда. А пара десятков мертвых соклановцев – это так, пустяки. Я услышал сзади пыхтение, обернулся, и глаза у меня полезли на лоб. Тарас тащил на себе пулемет РП-74 и бандуру с лентами для него. Вот это помощь! «Взял с вертолета», – пояснил он. «Боевой комплект не успели выложить. Вот теперь повоюем». Я установил пулемет на опору и открыл плотный огонь по серым фигурам, явно не ожидавшим такого отпора. 3 скосил сразу, затем пришлось укрываться, когда сразу несколько человек попытались уложить меня. Значит, сейчас другие под прикрытием наступают. Я снял последнюю гранату и метнул ее наугад. 2 посекло осколками. Ладно, хоть что-то. Я снова высунулся и дал длинную очередь, но тут по мне выстрелили из подствольного гранатомета. Явно не хотели попадать в вертолет, просто пугнули, но граната пролетела между когтями аномалии и попала в центр. Через 2 секунды она вынырнула обратно и рванула прямо к выпустившему ее монолитовцу. Его и еще 2 человек, явно не ожидавших такого поворота событий, сразу же разорвало в клочья. Вдруг я услышал стрекот вертолетных лопастей. Слабая надежда всколыхнулась во мне с новой силой, но вскоре погасла вновь. Трофейный вертолет «Монолита» шел к нам по направлению с севера. Однажды, во время военного рейда в зону, которых, к слову, не проводилось уже года два, монолитчики захватили эту боевую машину. Перебили высаживающихся десантников, чтобы вертолет не взлетел, подкинули под него артефакт «Черная дыра», который в силу своих свойств делал воздух в радиусе 5 метров очень разряженным, как в горах. Винтокрылая машина просто не смогла взлететь. Кстати, что-то там с водой мутит этот артефакт. Кинь его в какую-нибудь речку под проходящим паромом, уйдет на дно, словно веревками утянут. А вы думали, зона? Так вот, монолитовцы тогда взяли в плен пилотов, и те переместили трофей на базу серых в Припять. И теперь вылетают по особо срочным вызовам. Вот только непонятно, откуда взяли пилотов, ведь тех военных наверняка расстреляли. Хотя могли и в свою святую веру обратить. Я обреченно смотрел на приближающуюся винтокрылую машину смерти. У нас не было ничего, что могло бы сильно повредить ее, включая в этот позорный список и бронебойные патроны к винторезу. Эх, как бы сейчас пригодился оставленный на янтаре РПГ. Кажется, удача бросила меня в самый ответственный момент. От отчаяния я снова открыл огонь из пулемета, но не успел сделать и пары очередей, как прямо в ствол попала пуля из гаусс-пушки. Тот, естественно, разлетелся вдребезги. Все, теперь точно аут. Я выбросил искореженные остатки пулемета вниз и на штанах съехал в ложбину к комраду. Тот был совсем плох. Кровь обильно пропитала бинты, а лицо моего товарища было мертвенно-бледным. Я видел, как его губы шевелятся, как будто он шепчет что-то, молится что ли. Я наклонился к его лицу и услышал: «Смерть! Огненная смерть!» И тут меня осенило. Японский магнитофон! Да комрад прав! Огненная смерть ускоряет попавший в нее предмет, в том числе и пули. Нужно только нагреть ее в костре. План был так себе, но теперь у меня появилась надежда и, главное, работа. Сухих веток и листьев на аномалии было предостаточно. Я быстро сложил из них более или менее приличный костер. Облил водкой из бутылки, зажег и бросил спичку. Весело заиграло пламя, но через секунду затрепетало. Над нами висел вертолет. Стараясь не потревожить комрада, я достал у него из рюкзака артефакт и бросил в огонь. По корпусу вертолета, словно градины, защелкали пули. Враги напоминали нам: «Сидите, не дергайтесь!» Понятно, сейчас высадит десант и возьмут нас тепленькими. Сражаться по-нормальному здесь мог только я. Я с волнением потрапливал артефакт, уже разгорающийся багровым светом. Вдруг из вертолета выскочил прятавшийся до этого Тарас и крикнул: «Я вызвал подмогу! Я сумел! Военные летят сюда!» А вот это совсем неплохо. Осталось лишь продержаться. У вертолета над нами открылась боковая дверь, и вниз вылетел трос. Я схватил вспыхнувший артефакт, рванул из кобуры пистолет и подкинул огненную смерть как можно выше, чтобы она оказалась между мной и вертолетом. Я поднял пистолет и уже собирался было разделаться с вертолетом одним выстрелом, как вдруг почувствовал сильнейший толчок в плечо, жгучую боль и посмотрел направо. С другого края наполовину высунулся монолитовец и направил на меня пистолет с глушителем, по-моему, ПМ. В следующий миг я с удивлением обнаружил, что от толчка лечу вниз с аномалии, скоро впечатаюсь в землю. Конечно, времени думать об этом у меня не было. Прямо перед глазами находилось днище вертолета и огненный круг посередине. Огненная смерть все еще летела. В голове словно что-то щелкнуло, и я в полете выхватил из нагрудного кармана открывалку для банки. Метать ножи я научился еще в 20 лет. Я кинул просто на удачу. От такого действия я перевернулся в воздухе на бок и упал прямо на раненую руку с пулей внутри. Адская боль скрутила все тело, и я провалился в беспамятство. а тем временем открывалка медленно с линцой залетела вверх и наконец достигла уже падающего артефакта. Раздался громкий хлопок, и что-то слепящее глаз метнулось прямо к вертолету. Оно пробило его насквозь, оставив рваную горящую дырищу в днище и сорвав двигатель с винтами. Вертолет печально задымился и резко пошел вниз. Он свалился прямо на головы монолитовцам, перепахав несколько тонн земли и десятки людей. Взрыва не последовало. Выжившие после страшной аварии, видимо, потеряли способность адекватно мыслить. Очухавшись через 10 минут, они сбились в кучу и стали беспомощно озираться по сторонам. Еще через 10 минут послышался стрекот вертолетных лопастей, но на этот раз он нес нам спасение. Монолитовцы были добиты и рассеяны, а военные сталкеры, вылетевшие на помощь, спасли одного сослуживца и получили в плен сразу двух нелегалов-сталкеров.